Библейские пророчества. К книге книг Библии отношение сложное. Одни исследователи полагают, что это всего лишь сборник мифов, другие считают, что в его основе все-таки лежали какие-то реальные события. Похоже, в свете последних находок начинает преобладать последняя точка зрения. Самое удивительное в Библии то, что, имея ее, не нужно гадать, она предскажет вам все наперед. Она может рассказать вам о мировых царствах, некогда существовавших, и тех государствах, которые еще только будут. Вы можете быть уверены, все, что написано в Библии, сбудется. Так утверждают люди верующие. Причем, уточним это отдельно, представители христианства. Потому как, например, у буддистов моды на пророчество нет. Многие православные читают Писание всю жизнь и всякий раз открывают для себя все новые прозрения и откровения. И то сказать, в эту книгу вложен труд многих людей, в ней обобщен опыт тысячелетий. Теперь еще каждая строка, каждое слово освящены еще и вековыми традициями. Многие библейские выражения стали воистину народными, используются в качестве афоризмов, пословиц и поговорок. Вспомните хотя бы «время бросать камни» и «время собирать камни». «И возвращаются ветра на круги своя, суета-сует, все реки текут в море, что было, то и будет». А ведь все это строки из Экклезиаста. Книги пророческого содержания составляют почти треть всей Библии, начиная с Ветхого Завета. В основе пророки Ветхого Завета предсказывали судьбу народа Израилева, какое наказание ждет его, если люди не покаются в грехах. Кроме того, народ обращался к пророкам по самым разным поводам, веря, что они могут дать совет, найти пропавшую или украденную вещь или животное, вылечить больного и даже воскресить мертвого, и вообще совершать чудеса, поскольку это не простые люди, а избранные Богом. Многие пророки даже занимали должности царевых прозорливцев, попросту говоря, были помощниками, советниками, консультантами и даже руководителями групп консультантов у царей, военачальников. Некоторые из них были крупными политиками своего времени, например, Иеремия. При этом не каждому пророку было дано мужество говорить царю правду, предостерегать его, или, как сейчас сказали бы, выдавать достоверную информацию для принятия правильного решения. Но были и такие. Начнем хотя бы с пророчеств Амоса. Хотя он был простым пастухом, он хорошо знал Писание, был довольно опытным и умным человеком. Вот некоторые из его предсказаний. «Израильский народ рассеется по всей земле, но потом Господь смилостивится, и произойдет восстановление дома Давидова и возвращение Израиля в Палестину. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой. Согласитесь, очень неплохие перспективы для народа, который в те дни, что пишутся эти строки, ведет очередную войну против террористов обстреливающих ракетами землю Израиля сразу с двух сторон. Пророк Осия жил примерно в то же время, что и Амос. Он предвидел не только грядущее обновление израильского народа, но и корил израильтян за нечестие и греховность. Клятвы и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились. И кровопролитие следует за кровопролитием, констатирует он. И далее продолжает. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Как видите, согласно этому предсказанию, перспективы у израильтян совсем не веселые. Хорошо еще, что приговор этот, видимо, не окончательный. Пророк Осия заступается за свой народ и говорит: «Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза. Славны будут, как вино ливанское». О пророке Иоиле известно мало. Свои пророчества он сделал, когда произошло сразу два горя — нашествие саранчи и сильная засуха. Эти бедствия пророк посчитал грозным предупреждением от Бога. Народ должен покаяться, ибо близок день гнева Господня. «Трубите трубою на Сионе и пейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя, перед ним земля, как сад едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него». Однако Иоиле все же был уверен, что любовь Бога к людям безгранична, и только она — путь к спасению для всех, призывающих имя Божие. «Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы», — взывал он к народу. И далее. «А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое, и дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исавов — соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу горою Исава, а которые в долине филистимлянами, и завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом». Илия, напротив, считается одним из самых известных пророков. Еще в детстве он посвятил себя Господу, стал жить в пустыне. При правлении царя Ахава Илия был призван к пророческому служению. Илия стал активно склонять народ к истинной вере и избавлению от грехов. И это было очень кстати, поскольку тогда велико было увлечение народа языческими идолами. По легенде, Илия приказал построить два жертвенника. Один для жрецов идола Ваала, другой для служения истинному Богу. Илия предложил такое испытание: на который из них спадет огонь с неба, тот будет указанием, чей Бог истинен, и все должны будут поклоняться ему, а не признающие его будут преданы смерти. Сколько жрецы Ваала не молились, никакой огонь на их жертвенник, естественно, не сошел. Тогда за дело взялся святой пророк Илия. Он помолился Господу, и на жертвеннике запылал огонь. Народ, видя такое чудо, пал на землю, взывая: «Воистину Господь есть Бог един, и нет другого Бога, кроме Него». Тогда пророк Илия умертвил всех жрецов Вааловых и стал молить Господа послать дождь. Его молитвы были услышаны, и засуха прекратилась. Говорят, что за свою пламенную веру пророк Илия не умер, а был взят на небо еще при жизни. Перед этим Господь приказал пророку Илии передать свой пророческий дар пророку Елисею. Илия помазал его елеем, а затем Елисей стал свидетелем восхождения пророка Илии на небо в огненной колеснице и получил вместе с его плащом, выпавшим из колесницы, дар вдвое больший, чем имел пророк Илия. Пророк Иона известен прежде всего тем, что не захотел пророчествовать жителям города Ниневии о том, что Господь уготовил им страшную кару за их грехи. Он решил сбежать, за что и был наказан. Проглочен китом. Тогда волей-неволей Иона раскаялся в непослушании и после того, как выбрался из чрева кита, отправился в Ниневию. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать: «В Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих». Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Однако такой финал, как ни странно, не устраивает самого Иону, ожидавшего зрелища божественного возмездия. Тогда для его утешения Всевышний быстро вырастил растение, в тени которого Иона смог спрятаться от зноя. Но затем появляется червь, который подтачивает растение, и оно увядает. Иона начинает изнемогать от зноя и сожалеет о погибшем растении, на что Бог говорит ему: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»